6. Атия. Я легко ступала по разбитым булыжникам, укрытая в белой дымке снегопада. А ведь незнакомец искусно следил за Тристаном. Могу поспорить, он делал это не в первый раз. К счастью для Тристана, для меня это тоже было не впервые. Я держалась ближе к краю тропы, стараясь остаться незамеченной, следуя за ними по переулкам Роузгарда. Незнакомец преуспел в искусстве преследовать своих жертв. Он дождался, пока Тристан зайдет в самый укромный уголок, где меньше всего фонарей, а на тропинках пустынно. «Парень!» — окликнул он. Одно его слово пронзило тишину ночи. Тристан обернулся и увидел человека, а потом заметил в его руках нож. На его лице отразилась паника, но вот его взгляд скользнул за спину незнакомца, и он заметил меня. Он открыл рот от удивления. «Атия?» — выдохнул он. «Ты что здесь делаешь?» «Слежу за тобой», — просто ответила я, выходя на свет. «Правильнее было бы сказать, я следила за человеком, который следил за тобой». Я кивнула в сторону незнакомца. «Красноречиво, не так ли?» «Не лезь в это», — ухмыльнулся человек, обнажив зубы. «У нас с мальчишкой свои дела». «Это твои дела с его родителями», — поправила я. «Тристан не обязан отвечать за их ошибки. Зачем бы ты ни пришел, это точно их долг». Ни один ребенок на свете не должен расплачиваться за грехи своих родителей. Этот урок я усвоила на отлично. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь», — сказал человек. «И с кем имеешь дело?» Я направилась к нему. Мои глаза темнели вместе с надвигающейся ночью. Я чувствовала, как ветер играет кончиками моих волос. «А ты?» — спросила я. Незнакомец помрачнел. Я могла учуять не только его собственный страх, но и следы ужаса тех несчастных, чьи жизни он забрал ранее. Они цеплялись за него, словно репей. Он был убийцей и прикончил бы Тристана при любой подвернувшейся возможности. «Мерзавцы вроде тебя — главная причина существования таких монстров, как я», — сказала я. Человек нахмурился. «Кто ты такая?» «Скорее, что?» Я больше не пыталась ни в чем его убедить. Одно мое движение, и он попался. Я могла проникнуть в его разум, отбирая самые аппетитные из страхов. Он затрясся, ужас заполнял его до костей. Без сомнения, мой прощальный ужин в Роузгарде будет великолепен. «Атия, что ты делаешь?» — в панике спросил Тристан. Я усмехнулась. Я могла с точностью отследить момент, когда мои глаза стали белыми, потому как Тристан с ужасом на лице отпрянул назад. «Я ем», — ответила я. Я стряхнула остатки своего человеческого обличья, и кожа приобрела слезно-голубой оттенок. Мои золотые рога выбились из-под занавеса волос и пронзили небо, величественно завиваясь. Мои крылья радостно раскрылись, и целый лес зашелестел в их перьях, когда они выросли до верхушек деревьев. Это был настоящий пир. Чем дальше я продиралась сквозь сознание незнакомца, тем более отвратительные и порочные вещи я пробовала на вкус. Воспоминания об убийствах и о кровопролитии пропитали его до самых ногтей. Он такое же чудовище, как и я, а значит, мнимая человеческая природа его не защитит. «Ты?» — пролепетал Тристан, задыхаясь. «Атия, ты?» Он осекся. Я вдохнула аромат страха. Он боялся игл, и я создала иллюзию, в которой тысяча острых концов впиваются в его кожу. Он всегда содрогался от грома, и я наколдовала грохот такой силы, что его барабанные перепонки лопнули, а уши стали кровоточить. Но главным его страхом были призраки. Тут-то я насладилась на славу. Я увидела лица каждой из его жертв. Они метались на поверхности его сознания, и добраться до них было легко. Я оживила их образы, и они с визгом накинулись на него, раздирая когтями лодыжки своего обидчика. А потом сквозь крики и стоны проступил новый образ. Он был гораздо более отчетливый, чем все другие. Женщина с золотыми волосами, вьющимися по ключицам. Зеленоглазая красавица, чьи алые губы расплываются в медленной улыбке, когда она грозит пальцем, словно бы броня за какой-то проступок. Корона на ее голове черна, как вороново крыло. Вейл из Аркейна. Образ правительницы королевства алхимии плотно впечатался в сознание этого человека. И он очень сильно боялся ее. Она всегда получает то, что ей причитается. Именно это незнакомец сказал Тристану в кавете. Неужели он имел в виду Вейл? Я немного знаю о королевстве алхимии, кроме ее любви к магии и монстрам, и страсти к коллекционированию тех и других. Вот почему благоразумные создания стараются держаться подальше от той части Земли. Поэтому, а еще из-за слухов о том, что она убила отца и четверых братьев, чтобы быстрее сесть на трон. Вейл из Аркейна точно не та, с кем стоит иметь дела. Как же Тристан и его семья умудрились ей задолжать? Я глубже нырнула в сознание незнакомца в поисках ответов, но там было лишь ее лицо, впившееся в память словно когти. Он кричал, пока не охрип. Я могла бы парализовать его всего одной из всех этих мерзких мыслей. Одного только беспощадного вида Вейл хватило бы сполна. Но этого было недостаточно. Мне мало того, что его волосы поседеют, а глаза остекленеют, пока он будет пытаться убежать от этого кошмара. Я хочу, чтобы он понял, что выхода нет. Он это заслужил, гоняясь за Тристаном и его родителями. И пусть Вейл забирает свое золото, если оно ей причитается, но не посылает своих прихвостней от ее имени уничтожать семью. «Что? Что с ним такое?» — пролепетал Тристан. Его руки трясутся при взгляде на незнакомца, бьющегося в конвульсиях. «Ничего такого, чего бы он не заслуживал», — ответила я мрачно. «Страх этого человека исчезает во мне, как в черной дыре, и конца этому не видно, даже когда его ногти, ломаясь, впиваются в булыжники». Тристан спиной повалился на землю, но я не обратила на него никакого внимания. Что может отвлечь, когда мужчина, окоченевший передо мной, давит со своим собственным вдохом, который застревает у него в горле? Его крик для меня был музыкой, которая наполняет ночь и отражается от луны, заставляя тени пуститься в пляс. «Атия!» — позвал Тристан. Его лицо было мертвенно-бледным. Он умолял. «Останови это!» Я не послушалась. Я поняла, что не могу. Монстр внутри меня свирепствовал. Душа этого человека порочна. Он отказывается следовать правилам, которым обязаны подчиняться даже мы, монстры. Он убивает и разлучает семьи. Он не лучше богов, которые убили родителей на моих глазах. Он создал свой собственный нечестивый закон. А как людей наказывают за такие преступления? Никак. Страдаем только мы. И вновь воспоминания о том дне наполняют мой разум. Моя мать молила о пощаде. Память о ее криках затмила вопли этого урода. Боги бы не нашли нас, если бы не моя ошибка. Я слышу, как она заклинает меня «бежать, бежать, бежать!» Как будто я смогла бы обогнать этот кошмар. А потом рука человека в фиолетовом одеянии обвелась вокруг меня. Внезапно я стала не просто воплощать страхи этого убийцы, но и изливать в его сознание свои собственные. Ужас, который я ощущала в тот день, когда передо мной разрубили на части моих родителей, и тот страх, что я испытывала каждый день с тех самых пор, зная, что я жива лишь по воле богов. Я Нефас, я питаюсь страхом, но этот же страх преследует и меня. Я так боюсь, что не в силах это вынести. «Ты заслуживаешь наказания», — злобно сказала я. Пот струится по моему виску, пока я наблюдаю за его страданиями. «Довольно, думаю я про себя. Нужно остановиться прямо сейчас. Вот только я не останавливаюсь, даже когда незнакомец едва дышит подо мной. «Пощади!» — прошептал он. «Во имя любви Божьей, пощади!» «Богам неведома любовь», — ответила я. «И пощады они не знают». «Атия!» — слышу я голос матери, а потом и крик. «Атия!» Снова и снова. А потом я понимаю, что кричит Тристан. Я моргнула и отступила назад, выведенная из оцепенения. Человек до сих пор лежит на земле. Его волосы такие же белые, как и лицо, в котором не осталось ни кровинки. Его глаза помутнели, а широко разинутый рот застыл в крике. Тристан кинулся в сторону незнакомца и приложил палец к его горлу, а потом и к запястью. Он приставил ухо к его рту и груди, чтобы проверить дыхание и сердцебиение. Когда Тристан посмотрел на меня, я вся съежилась. Я знала, что он скажет, еще до того, как он открыл рот. «Он мертв», — констатировал Тристан. «А значит, и я тоже. У монстров есть одно правило, установленное богами, и я только что нарушила его. Я убила человека. Буквально напугала его до смерти. Я и понятия не имела, что такое возможно. Я не хотела», — прошептала я. «Как я могла настолько потерять контроль? Почему я не смогла остановиться? Я никогда не была настолько оторвана от самой себя и так зла на свою жертву. Я морщилась от того, как сапфир калечит и убивает людей, и отворачивалась, чтобы не смотреть на это. А сейчас я стала как она. Мир выворачивается наизнанку, когда я об этом думаю, и движется под моими ногами. Ветер превращается в дым и твердеет на моих глазах. И вот уже из крыльев проступает знакомое лицо». «Так-так», — улыбаясь, сказал вестник. «Вот ты где».